Глава 20. Макар. На полдороги к дому развернул машину. Позвонил секретарше и сказал, чтобы на ближайшие 2 дня отменила все запланированные встречи и избавила меня от звонков. Плевать, как это срочно и кому я нужен. Хоть черту лысому, хоть владычице морской, хоть самому президенту. «Да, хорошо», — ответила секретарша. На заднем фоне послышалась музыка. Кто-то позвал секретаршу по имени, а я как очнулся. Новогодняя ночь. Все нормальные люди с семьями, за праздничным столом. Если бы не братец, чтоб его, я бы тоже был с семьей, с беременной женой и собакой. Уже завтра я должен был встретиться с парой тварей из команды губернатора. Так называемый праздничный ужин. Докатись оно все. Да твою ж налево. Я резко крутанул на повороте. Машину повело, колеса завизжали. В башке промелькнуло, что если сейчас влечу в столб, не увижу сына. Не дождутся. Внедорожник выровнялся, я втопил педаль, разогнался сильнее. Хотелось быть рядом с женой и держать ее за руку. Смотрел вперед, стискивая зубы. Дорога была пустая, только на обочинах встречались развлекающиеся петардами и салютами компании. Посмотрел на часы. До рассвета еще далеко, значит, успею до того, как Кира проснется. Снова набрал секретаршу. «Да, Макар Игнатьевич», — ответила она, моментально взяв трубку. «Какая, блядь, готовность услужить? Вроде радоваться должен, но ее сладкий тон вызвал раздражение. Мне нужен букет роз», — отчеканил я и назвал адрес клиники. «Чтобы цветы были через 15 минут». «Так Новый год, закрыто все? «Значит, найди, где открыто. Меня не волнует, сколько это будет стоить. Большой букет. Пусть будет 31 роза. Нет, лучше 101. Выполняй». Когда я подъехал, курьер уже ждал меня. Вышел из машины с охапкой цветов и, пожелав счастливого Нового года, убрался во свояси. Корпус клиники пялился на меня темными окнами. Свет горел только в нескольких. Счастливого Нового года? Хотя с какой стороны посмотреть? Кира могла потерять ребенка. Это было бы куда хуже, чем есть. В палате все было так же, как когда я уходил. Даже поза Киры почти не изменилась. Поставив цветы в широкую вазу, я сел на диван напротив постели и, откинув голову на спинку, закрыл глаза. Незаметно для самого себя провалился в дрему. Снилась Мура. Понимал, что эти бредни — игра подсознания, но выдернуть себя из них не мог. Слышался визг шин, не отпускало ощущение опасности, выстрелы, пятна крови на земле. Гнался за кем-то невидимым, но догнать не мог. Только знал, не догоню, дело обернется для меня плохо. Это тень, враг, опасный, беспощадный. Ни перед чем не останавливающийся в жажде разрушений враг. Проснулся от ощущения чьего-то присутствия. Дернулся было, но тут увидел Киру. Она сидела на диване рядом на расстоянии метра и не сводила с меня взгляда. Под глазами все еще были тени, а вот волосы она собрала в косу и украсила непонятно откуда взявшейся лентой. Яркая, изумрудно-зелёная. Она контрастировала не только с волосами Киры, но и со всем, что было в палате. «Как ты себя чувствуешь?» Спросил еще до конца, не отделавшись от ощущения опасности, оставленного сном. «Почти хорошо». «Почти?» Она кивнула и придвинулась ко мне, не сводя пристального серьезного взгляда. Я взял жену за руки. Пальцы такие же холодные, как и вчера. Растер в попытке согреть, но Кира словно не заметила этого. Ее ладонь безвольно лежала в моих, но взгляд был живым. «Я поговорил с врачом. После осмотра тебя отпустят домой, если все будет нормально. Я взял 2 выходных, мы с тобой...» Кира высвободила руку и встала. Ничего не говоря, отошла к окну и отвернулась. «В чем дело?» «А ты сам не догадываешься?» Спросила я резко. «Ты взял 2 выходных?» Ее голос был полон сарказма. «Мне попрыгать от счастья? Сегодня 1 января, Макар. У всех людей выходные. У всех. Это само собой разумеется. А ты делаешь вид, что это исключение ради меня. Или у тебя другие планы были?» «Какие нахрен планы?» Я тоже поднялся. «А я не знаю. Я уже ничего не знаю, Макар». «Если ты про видео...» «И про него тоже». Она замолчала. Я сжал челюсти. Стоял рядом и понятия не имел, что сказать, чтобы не спровоцировать ее. Другую бы к черту послал, и все на этом. Но на другой я бы не женился. «Говорю тебе в последний раз, Кира. Кроме тебя у меня никого нет. И да, у меня были планы на эти 2 дня, но касались они работы. С тех пор, как мы с тобой встретились, другие женщины меня не интересуют. Что еще ты хочешь услышать от меня? Что, черт тебя подери, тебе еще нужно?» «Да ничего». Процедила она и отвернулась. Я развернул ее обратно. Ее глазища сверкнули, ноздри раздулись и опали. Держал за руку и смотрел на нее, пока не понял, что она успокаивается. Только тогда притянул ближе и обнял. Ее выпуклый живот уткнулся в меня, и желание защитить ее от всего мира стало еще сильнее. «Если тебе вдруг еще пришлют какое-то дерьмо типа тех снимков, сразу же говори мне. Не пытайся ничего решать сама и не строй предположения». Наконец взгляд ее потеплел. Она вздохнула, как будто сдавшись. В глазах появилась наивность, и меня стало отпускать. Погладил ее по пояснице и поцеловал волосы. «Спасибо за цветы», — сказала она. «Не надо было менять планы, если у тебя было намечено что-то важное». «Самое важное для меня ты и наш ребенок. Со всем остальным я разберусь». Она подняла голову. Я погладил ее по щеке, улыбнулся уголками губ. Ее красота была откровенной, не смазанной сладостью. Пожалуй, даже моя мать была не так хороша в молодости. Пальцами наткнулся на ленту в ее волосах. «Это у тебя откуда?» «Нашла рядом с вазой. Наверное, на цветах было. Ты что, не помнишь?» «Какой там помнить? Хотя, кажется, когда ставил букет, швырнул что-то на пол рядом». Снова провел по шелковой ленте. В отличие от тех женщин, которых я знал раньше, Кира могла из любой ерунды сделать шедевр. Из ленты — украшения, из куска мяса — ужин, из пары слов — катастрофу. «Я домой хочу», — сказала она со вздохом. «Когда будет это обследование?» Только она спросила, в палату постучали. Вошедшая медсестра разом оценила обстановку и извинилась. «Все в порядке», — ответил я. «Я буду вам благодарен, если вы сделаете все поскорее. Мы с женой хотим домой». Кира. Когда мы вернулись, стол был убран, в квартире чистота. Я погладила Тоби. Хотела выйти с ним, но Макар остановил. Сказал, что с ним уже погуляли. «Понятно». Осмотрелась в кухне. Все как обычно, только елка в гостиной напоминала о том, что наступил Новый год. Она и снова начавшие хлопать на улице петарды. Макар поставил розы в новую вазу. Оставлять в больнице я их не захотела. Слишком красивые и... вообще слишком. Все слишком. Мой телефон так и лежал на диване. Входящие сообщения, звонки от Светы, от других волонтеров. Ни одного от матери, от сестры тоже ничего. «Не грусти, дикарка». Макар обнял меня сзади, положил на живот обе ладони и поцеловал в шею. «С Новым годом». «С Новым годом». Отозвалась со вздохом и накрыла его руки своими, прижала еще теснее. «Макар, я хотела услышать от него, что все правда будет хорошо. Но как он мог знать?» Поэтому так и не спросила. Снова вздохнула. «Я тебя люблю», — сказала тихо и сжала его сильные пальцы. «Очень люблю, Макар. Если ты меня обманешь, если предашь, я на части рассыплюсь». «Не будет такого». Поцеловал еще раз. «Только ничего от меня никогда не скрывай». «Не буду», — пообещала я и, повернувшись к нему лицом, поцеловала в губы.